Еще раз Надя. Надя, спасенная бессменным, была привезена им прямо в Таврический дворец. Вся хитрая комбинация, устроенная графом Фениксом, открылась, потому что девушка, выданная им за Надю, призналась во всем. Она была мастерицей-швеей у одной из модисток, где встретилась с госпожой Лубе, поразившейся ее сходством с воспитанницей Елагина. У госпожи Лубе были с Фениксом давнишние старые связи. Они находились в постоянной переписке. Госпожа Лубе известила графа о своей находке, как о курьезе. Впрочем, хотя ей было известно, кому приходилась дочерью ее воспитанница. Граф Феникс сейчас же прислал ей ответное письмо, в котором рекомендовал приручить швею, поместить ее в укромный уголок и заняться на всякий случай ее воспитанием. Он не знал еще тогда, как воспользуется таким случаем, но, приехав через год в Россию с определенными уже целями, нашел в этой швее вполне угодливую помощницу, приготовленную госпожой Лубе. Когда Надя была перевезена в Таврический дворец, там по приказанию графа верный его слуга Тубини поджег левый флигель и в суматохе пожара спас вместо настоящей Нади, похожую на нее и одетую в ее платье швею, заранее проведенную в его комнату, а настоящая Надя была увезена к Фениксу в карете, присланной им для этой цели на пустырь. Чтобы обман был полный, швею научили представиться, что она после испуга потеряла память. Это, несомненно, облегчило ей задачу разыгрывать роль Нади. Бессменный был счастлив. О любви его Потемкин узнал от Светинского и понял, что было бы жестоко не наградить князя за то, что он совершил освобождение Нади, которая тоже искренне любила его. Потемкин согласился на их брак, но с двумя условиями. Чтобы свадьба была сыграна в присутствии только его и шаферов, без всякой помпы, и чтобы молодые немедленно уехали в провинцию и остались там жить навсегда. За это он давал Наде огромное приданое. Ни Бессменный, ни Надя не противоречили. Им было безразлично, где ни жить, лишь бы вместе. И чем скорее была их свадьба, тем было лучше для них. Потемкин уезжал через 3 дня, и чтобы свадьба произошла при нем, нужно было сыграть ее в это время. Но препятствий к этому не могло быть, раз этого пожелал Светлейший. Светинский, разумеется, главный шафер Бессменного, все взялся устроить и действительно устроил, освободив своего друга от всех хлопот и предоставив ему возможность провести все время с Надей. Накануне своей свадьбы они вместе рассматривали медальон, игравший такую странную роль в их судьбе. Слова Кутрарари оправдались. Найдя медальон, Бессменный нашел и Надю. Они вынули из медальона портрет, и из-под него упала записка. «Предупредите Светлейшего, чтобы он следил за малейшим движением банкира Зюдерланда во время обеда в день своего отъезда. Это важно для его жизни. Будьте счастливы. Кутрарари». «Кто же такой этот индус?» – спросила Надя. Но на этот вопрос не мог дать ответа не только князь Бессменный, но и сам посвященный в некоторые тайны граф Феникс.